Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Ребят, всем здорово, буквально чуть-чуть вашего времени. В общем, во вкладке сообщества мы голосовали про кого из Мстителей мы будем снимать отдельное видео. По итогам голосования победил Толик Алкоголик. Но, почитав комментарии, я понял, что нужно снять про каждого отдельно. Но начнем мы все равно с Анатолия, потому что он победил, так сказать, в честных выборах. Ну, а после того, как мы про всех запишем, мы добавим еще пару персонажей в Мстители. Также, пользуясь случаем, напомню, что у меня есть Инстаграм, лайв-канал и наш Телеграм-канал. Ссылочки на это все в описании, подписочка приветствует. Ну и теперь давайте все с самого начала, погнали смотреть видео. Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Недоволен Серега Филатов. Плачет и возмущается. Одной бутылки уже мало, а две пока не вмещаются. Творчество зрителей. Это Анатолий, самый частый гость за любым столом. Когда Анатолий взял кредит, и теперь, с его слов, у него каждый день праздник. Для своих он просто Толик, который активно и на широкую ногу. Буквально через пару минут у Анатолия состоится важная встреча. Его ждет похмелье. В эти трудные минуты он зовет самого преданного человека – Нину. Нина! Так как Анатолий вошел во вкус гулять красиво и не собирается менять своих уже привычных для него привычек, он присоединится к отряду Мстителей. Я Толя, и я с недавних пор в отряде Мстителей. Оксана Терминалова, телеканал «Гарем 24». Добрый день. Да. Скажіть, будь ласка, Олег Ярославович, ким доводиться вам? Це я. Телефоную стосовно вашої фінансової заборгованості, Олег Ярославович, по договору MyCredit. Що з виплатою по фінансовій заборгованості? Це ви мені, так? Да? Да, вам, а кому ж іще? У нас ми... Не слышу. А ми в школу відправили. Дневник, тетрадки взяли. Это на фан-классу, да, еще надо сдать. Вы нормальный вообще? А? Вы нормальный? Да. Или у вас проблемы с головой? Я какой вопрос вам задала? А, это Нину позвать? Секунду. Алло. Да. Компания «Фактор», меня зовут Андрей Владимирович. Я звоню по поводу Олега Ярославовича. Можете передать трубочку ему? Он сейчас не может говорить. Он вчера погулял хорошенько. Ну, а давайте я трубочку передам, попробуйте. А вы мать его? Подождите. Скажите, вы мать его? Алло. Алло, Олег, передайте трубочку обратно. Да. Трубочку обратно передайте. А это... Что здесь? Ну все, сегодня мать ваша идет кредиты оплачивать, вы знаете? А? Довольно? Мать уже идет сегодня кредиты ваши оплачивать, она уже все знает. Это как обращаться могу? А уже никак не надо обращаться, Олег. Вы уже туда обращались. Я сейчас матери предоставлю. Она мне дала свой номер телефона. Я сейчас предоставлю все записи телефонных разговоров, там, где вы трехэтажным матом кроете. Договорились? Это как на вы треть... думаете, что вам потом? Это с третьего как? Этажа соседи, да? Это кредит ваш, Олег. Кредит, а не соседи. Не, ну третий этаж, это же подняться, да? Да, поднимитесь, вы уже опустились. До свидания. А? Да. Алло. Доброго дня. Да. Сергій Миколаєвич, можу почути? Да. Альфа-банк, телефонує вам Анастасія звати стосовно кредиту грошового. Чому в боргу знаходитесь перед банком? Это Анастасія, это з продленки, да? Ви, Сергій Миколаєвич, як там? Ми вам позавчора позвонили, ви в нетрезвому состоянні були. Опять то же саме? А? Говорю, а ви опять в нетрезвому состоянні? Смотрите, это... войдет в привычку. Это з продленки? Трезвы, да. Спрашиваю, или не трезвы? Отдыхаем. Отдыхается? А деньги у вас на отдых откуда? А? Говорю, деньги на отдых откуда? А мы на продленку отправили. Это с продленки, да? Ребенка, да? На продленку отправили. 7 часов вечера, Сергей Николаевич, ни одна продленка уже не работает. Спрашиваю, это... в трезвом состоянии. Это забирать нашего, да, уже? Значит, Сергей Николаевич, если вы секунду. Хотите решать через... Нина! Нет! Там Нина заберет через минут 20. А нам, если до завтра кредит по Альфа-банку не закроете, 2555, перейдете на принудительное взыскание и будете готовиться к иску в суд. Будете показывать вашей жене, вашим детям, Игорю Викторовичу и так далее. Алло. Да. Доброго дня, Альфа-банк. Олена Відділ по роботі з проблемними позичальниками. Сергій Миколаєвич. Да. Дзвоню стосовно вашого боргу. Банк вимагає сплатити завтра до 18 години, щоб кошти зарахувалися ваші. У вас 57 днів ви затримуєте по кредиту. Він у вас після реструктуризації на особому контролі. Вам зробили більш лояльний графік. То слідуюча оплата. Сума боргу прострочена 2551 гривня і на 11 додається слідуючий платіж. Вам уже треба вносити 4595. Чому затримуєте? А? Ви відповідаєте на питання співробітника банку. А, це з банка, да? За Ніну позвати, да? Себя позовите. Секунду. Хватит уже заниматься глупостями. Ніна! 7 числа, что попало, рассказывали. Держи. Да, алло, кто это? Кем вы приходите? Добрый день, Альфа-банк, Елена. Слышишь, Николаевич? Ты какого ему постоянно звонишь и пишешь? Мы на «ты» не переходили. Держите себя в руках. Передайте Сергею Николаевичу телефон. Сказки только не надо мне тут рассказывать, когда. И органами, и службой безопасности банка. Еще раз увижу от тебя смс-ку или звонок, будем разговаривать по-другому. Значит, будете разговаривать со службой безопасности банка. Послушайте, не надо мне тут рассказывать, непонятно что. Кто-то тебе позвонит. Мы с мамой собираем твои вещи, вали на все четыре стороны. Ты меня понял? Угрожать мне не надо. Я спрошу, ты меня хорошо понял? Сами себя. Слышите? Зачем вы меня так подставляете? Вы Сергей Николаевич. Да. Да, почему кредит не платите? Зачем? Что вы Нине сказали? Мне... Почему вы кредит не платите? Не с мамой, меня выгонят. Я и вам задала вопрос, почему кредит не платите? Мы на даче. Какая мне разница, где вы, на даче или вы дома, или вы на работе? По какой причине вы не оплачиваете долг по кредиту? Нина думает, что вы моя... Меня Нина вас не интересует. Меня интересует ваш долг по кредиту. Они с мамой вещи собирают мои, а тут вы еще. Вы подставляете меня. Где вы работаете? А? Где вы работаете? Где вы работаете? Зачем так подставляете? Где вы работаете? А это кто, извините? Настраивайтесь на разговор, служба безопасности банка перезвонит вам. А? Добрый день. Да. Компания Credit Express видел по борьбе с проблемной заборгованностью ФОТа Банка Украины Трубова. Алексей Костянтинович, он знакомый? Да. Кем он вам является? Это кто? Компанія Credit Express. Ми телефонуємо по приводу боргу компанії Альфа-банк. Ксій Костянтинович повинен певну суму грошей. А? Ким ви уявляєтесь? Це я. Ви мене добре чуєте? Да. Ким ви уявляєтесь? Це я. А, це ви, так? Да. У вас борг 1773 гривні. Коли ви будете сплачувати? Это Нину позвать, да? Це Костянтинове, це ви? Одну секунду. Ніна! Ніна! Это тебе. Алло. Доброго вечора. Ми телефонуємо по приводу боргу. Олексій Костянтинович, це ваш чоловік? Да. Ваш чоловік повинен компанії Альфа-банк певну суму грошей. У нього прострочка 337 днів. Алло. Он сейчас не может говорить, он вчера погулял хорошенько. Ну, давайте я трубочку передам, попробуйте. Можно с вами поспілкуватися? Да. Коли ви будете сплачувати кредит? А это кто? Це компанія Credit Express. Это ты Нине, да? Что ты? Ты к Нине тут клинья подбиваешь, да? У вас є борг по приводу Альфа-банк. Компанія Альфа-банк. 1773 гривні. Коли будете сплачувати? Как обращаться могу? Коваленко Сергій Вікторович. Это с работы, да, с Ниной, да? Компания Альфа-банк. Вы повинні компанія Альфа-банк 1773 гривні, коли будете сплачувати. Какой банк? Альфа-банк. А? Альфа-банк. Что вы к Нине? Что ты Нину замолаживаешь, да? А? ви повинні Альфа-банк 1773 гривні. Що ти к ній не подкатуєш? А?